Харума. Часть первая. Как я уже говорил, мне ненавистны безобразные вещи. Какие чувства я испытываю, наблюдая за армией муравьев, что тащат на себе бабочку? Невзирая на крошечный размер, они упорно трудятся вместе, чтобы справиться с внушительной добычей. О такой розовой фигне я точно не думаю. Ни в коем случае. Меня лишь прошибает отвращение, когда я вижу, как они превращают что-то прекрасное и величественное в еду. Не испытываете ли вы в таком случае сострадание к муравьям, что так упорно цепляются за жизнь, даже когда у них отбирают пищу? Не глупите. У насекомых нет чувств. Просто некоторые дураки смотрят свысока на муравьев и проецируют свои собственные ценности на них. Но почему мы относимся к муравьям как-то по-особенному? Что насчет бабочек? Или, к примеру, мокрицы, застрявшие в отсыревшие душные щели меж камней. Когда кто-то заявляет, что муравьям приходится несладко и жалеет их, это больше походит на эмпатию. Безмозглые немощные лизоблюды, следующие лишь велению низменных инстинктов и ложных вождей. Они завидуют прекрасным бабочкам, что могут свободно порхать в небе, да только и ждут, когда те упадут, чтобы учинить жестокую расправу над ними, ударив по самым слабым местам. Люди непосредственно видят себя в этих муравьях и слепо сочувствуют им. Это поистине отвратительно. Я презираю насекомых, что жалеют себе подобных. Но сцена, свидетелем которой мне пришлось стать во внутреннем дворе школы, оказалась еще более жалкой и отвратительной, превзойдя все мои ожидания относительно тех ползучих созданий. Ошметки бумаги танцевали на ветру в такт оскорблением, срывающимся с уст жалких людишек, в то время как сонная толпа с интересом наблюдала эту сцену. Будто стремясь добавить еще больше горечи к акту расправы, они теснились все ближе и даже принялись снимать происходящее на камеры своих телефонов. У меня создавалось впечатление, будто я нахожусь на свалке застоявшихся отходов. Внутренний двор напоминал собой подлинное средоточие злобы. А в самом его центре стояла она, Юу Чигуса. Прошлой ночью мне пришлось стать невольным свидетелем кое-чего из ряда вон выходящего, о чем после никак не удалось позабыть. Из-за этого я пошел в школу совершенно разбитым, и все ради того, чтобы запечатлеть нечто куда более ужасающее. То подходя, то пятясь, страшненькие школьницы загнали Чигуса в плотное кольцо. Нестерпимые оскорбления одно за другим слетают с их порочных уст, отчего изящные плечи Чигусы бьет крупная дрожь, будто в ознобе. Она плачет. Некому заступиться за Чигусу. Никто не схватит ее за руку и не убежит с ней прочь, как это сделал бы лихой герой Сёнэн Джампа или протагонист романтической комедии. Единственный человек, коему под силу взять яйца в кулак в этой ситуации, это кто-то привлекательный и знатный. Или же некий патологический добряк, в детстве пообещавший девушке что-то неопределенное. К сожалению, никого из таких в округе не оказалось. Но есть таки одна причина, заставляющая меня действовать прямо сейчас. Однюсенькая, ничтожная такая причинка. У меня нет ни права, ни долга, ни способа, ни повода, ни причины, ни даже обязательства делать хоть что-нибудь ради нее. Но даже так, будь моим долгом разрешить эту проблему, лучшим выходом стала бы изречь: «Батюшки Светы, вы не оставляете мне иного выбора! Но почему я? Пощады! Пощады мне, господа офицеры!» Это заклинание. Ну, то есть слова, которые я обязан был произнести. Мерно вздохнув, я пробормотал эту нелепую старомодную фразочку, какую никогда бы не произнес перед кем-либо еще, а затем встал перед Чигусой. Чигусой, так заплывшей от слез, что, должно быть, она и вовсе меня не заметила. Пофиг, так даже лучше. Одна из возможных зачинщиц этого беспредела бросила на меня взгляд и неодобрительно закудахтала. Манеру этой стервы не больше, чем у лысой гопоты. «Эй, чё лыжню портишь, любезный? У себя на районе рыцаря отыгрывать будешь? Не суйся в чужие адидасы, фраер!» «Вообще-то отчасти это мое дело». «Например?» — с вызовом спросила она. Я ответил на тон этой без пяти минут шлюховатой самки своей лучшей улыбкой. «Я тоже жертва Юу Чигусы. Хотя денег я у нее и не одалживал». «Деваха во втором ряду справа должна все помнить, ведь так?» «Юу Чигуса заставила меня встречаться с ней», — ляпнул я. Без пяти минут шлюха обернулась к девахе. «Да ладно», — спросила она, как ни в чем не бывало, но деваха лишь пожала плечами и продолжила играть со своими локонами. «А, ты кто вообще?» «Я был бы крайне признателен, вспомни ты меня, девашенька», — подумал я. Затем Рейджи Сузаку поправил очки и перевел взгляд на меня. «Я тебя помню. Вроде как создавалось впечатление, будто у тебя совершенно не было, как бы это сказать, энергии и индивидуальности». «Да. Я никогда особым энтузиазмом не пылал, ну да ладно. Как вы видите, это особо понапрасну тратило мое время и калории, заставив в итоге перенести сильнейшие душевные страдания. Ко всему прочему, она мне угрожала и всячески использовала в своих низменных корыстных целях». Предводительница олигофренок зажала рот в приступе дикого хохота. «Бунт на корабле! Чигуса теперь одна одинёшенька, так ведь? Если уж это невзрачное ничто ее бросило, наша принцесса теперь в очень глубокой заднице. Чума!» «Чума! В точку! Ну что, теперь-то это невзрачное ничто на вашей стороне, так? Я заставлю Чигусу как следует извиниться, так что сушите весла». «Так заставь ее присмыкаться перед нами!» Деваха принялась прихлопывать в ладоши, как бы принуждая тем самым Чигусу пасниц, словно от этого зависела ее жизнь. Но я не мог бросить эту девушку. Не то чтобы Чигуса опять схватилась за мой рукав, как в тот раз. Однако, если есть хоть одна причина заступиться за нее, этого будет вполне достаточно. «Нет нужды. На данный момент я на стороне этой цыпочки. На стороне Чигуса, наверное». «Чего?» – изумилась деваха. Резко повернув голову так, что верхняя половина ее туловища попросту не поспела за ней, она встала в такую позу, что сторонний наблюдатель мог бы запросто окрестить нелепой. «Спору нет. Ее характер и яйца выеденного не стоит. Да, она психопатка без каких-либо навыков общения, что не задумываясь угрожает людям. Ко всему прочему, она идиотка, возомнившая, что раз у нее милое личико, ей все дозволено. По правде говоря, ее не за что защищать. Но даже так...» Проговаривая каждое слово, я осмотрел Чигусе в глаза. Вся заплаканная и раскрасневшаяся, она смотрела на меня такими яркими, будто витражное стекло, глазами. «Она ведь миленькая, ну, вот и все. Так что, как бы, да, как бы выразиться, она мне дико нравится. Прям очень». Пробормотал я так быстро, что никто кроме меня и не смог бы это расслышать. На сей раз я покосился на лица той стервы Сузаку. «Ладно, позвольте мне еще раз обратиться к святому писанию. От идиотов и уродливых ведьм толку нет, внешность решает все. Следовательно, мне нет дела ни до людей, что стоят передо мной, ни до клоунов позади них. Писание мое истина, ибо следую я ему. И деяния мои высечены на камне священном, стоящие там, вдалеке. Обратите же взоры свои ко мне и внемлите слову моему. Вера моя не требует жертв. Бог мой не карает неверных. Право, по сути своей, вы же ничем от Чигуса не отличаетесь. И раз уж вы все моральные уроды, я, так и быть, встану на сторону самой красивой из вас. Пораскиньте мозгами. Вы же слышали такое выражение «красота правит миром»? А это значит, что вы, ребятки, в пролете. Чего? Какого черта ты несешь? Кем ты себя возомнил, ничтожество?» Стерва столь яростно топнула ногой, будто пыталась вызвать землетрясение. У меня даже голова закружилась. Я не на шутку испугался и даже немного удивился. У меня отмщение и воздаяние. Красота есть моя справедливость. Так давайте превратим это в историю о победе справедливости. Будь все овощи на вкус одинаковы, вы бы выбирали их, исходя лишь из общего впечатления. Ни для кого не секрет, что внешность – один из определяющих признаков при приеме на работу. Предположим, у всех людей равные навыки. В таком случае кандидат покрасивше всегда будет в выигрыше. Вообще-то, по сути, изначально именно наружность и личность должны были учитываться при определении ценности человека. Но те, кто не мог похвастаться своей внешностью, вдруг начали ныть о том, что это несправедливо. Они заявляют, что важнее всего то, что у человека внутри, и выступают против использования внешности в качестве критерия оценивания. По иронии судьбы, они и есть те, кто сделал эту систему несправедливой. Ведь оценивание людей само по себе дело сугубо личное. Здесь нет места справедливости. Человек может быть 100 раз прекрасным и добрым, да и вообще ангелом во плоти, но если он мне не мил, то таким в моих глазах и останется. Между двумя милыми девушками я выберу ту, что милее мне, а не всему остальному миру. Так или иначе, я тут не божьи одуванчики ищу. Следовательно, и сужу о людях лишь по их внешности. И Чигуса, вне всякого сомнения, привлекательная. Да, что касается личности и той штуки под названием душа, она моральный банкрот. Но ее красота с лихвой все покрывает. Как человек, никак с ней не связанный, я могу сказать лишь, что красота – это одно из немногих ее достоинств, о коих у меня есть хоть какое-то представление. Также это и единственная причина, по которой мне понравилась Чигуса. «Харума!» Я обернулся на ее голос. Чигуса, явно шокированная и растерянная, уставилась на меня. Этот взгляд заставил меня осознать слова, произнесенные мною ранее, поэтому я тут же отвернулся. Мой взор пал на Рейджа Сузаку, что в этот момент сдавливал виски и кривился. «Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь. Чего ты хочешь добиться? Может, хватит на пустом месте драму разыгрывать?» Вздохнул он с отвращением, презрительно поглядывая на меня. «А вот почему я ненавижу начитанных красавчиков. Но это же Рейджа Сузаку, человек, сумевший собрать вокруг себя кучу народа благодаря приятной внешности и уму. А значит, если мне не удастся его задеть, ситуацию под контроль я взять не смогу. Эй, не будь так резок, пораскинь мозгами и прислушайся ко мне наконец. У меня от этой толпы уже седина проступила. Я слабый человек, посредственность, жертва в конце концов. Именно из-за бессилия и уродства мне приходится так много страдать, и потому я вопрошаю о спасении. Разве не твоя работа спасать мелких сошек вроде меня? А, мистер президент студсовета?» Чем дольше я говорил, тем лучше понимал, что веду себя в точности как игровой персонаж. «Ладно, ладно, расслабьтесь, все-таки это лишь игра. Я лишь притворяюсь злодеем. Это лишь спектакль. А значит, ничего страшного, если он вдруг попросит оставить его в покое, или же назовет меня отвратительным. По сути, внутри я такой же, как и те лживые идиоты. М-да, защитные механизмы у меня так себе. Но не прибегня к ним, мое манительное сердце могло бы и не выдержать». Если человек способен отбросить собственный стыд и покончить с ним, втоптать его в землю, то он может добиться почти всего, чего сам захочет. В 90% случаев люди все же могут самостоятельно справиться со своими проблемами. Для этого нужны лишь деньги и немного силы воли. Посудите сами. Ведим и себя с Сузаку одинаково бесстыдно, лишь мне бы пришлось поступиться своей гордостью. Что касается устоев общества, порядочный человек, выдающий себя за жертву, для него самое могущественное существо. Те, кто творит ужасные вещи, лишь будучи уверенными в том, что их никто не видит, а потом строят из себя бедных и несчастных, как только дела идут не по плану, отлично подходят для воплощения этого остроумного плана. Тем не менее, это сработает лишь в том случае, когда жертвы, пострадавшей больше меня, не существует. А вот почему я могу сейчас так цинично улыбаться. «Ты готов помочь всем тем плачущим девушкам, но не хочешь выслушать кого-то вроде меня? А не дискриминируешь ли ты меня часом по внешности? Или, может, ты сексист?» «Замолчи. Притворяться жертвой – удел подлецов. Может, покончишь с этой предвзятостью? Получается, что все те плаксы, коих ты приласкал, такие же подлые, как и я, верно?» Мой вопрос разбился о стену молчания. Сузаку не отрицал сказанное мною. По правде говоря, он вряд ли гордился произошедшим с Чигусой. «Они знали, что Чигуса тот самый ростовщик, но все равно брали у нее деньги взаймы. Теперь они не могут расплатиться и лишь используют тебя в качестве долговой отсрочки. Таких публичных унижений даже в период Камакура не устраивали. Ничего подобного, я лишь помогаю отыскать истину. И даже если мне придется использовать грязные методы, то есть ты ее осудишь и заклеймишь преступницей? Если понадобится», — мрачно произнес Сузаку. Одобрительные возгласы вокруг него стали громче. Теперь ясно. Сузаку у нас значит символ справедливости. Этакое олицетворение составного субъективного мнения. Именно поэтому я обязан любыми способами перехватить инициативу. «Тогда тебе стоит для начала себя самого осудить. А? Ты ведь тоже обдирал людей до нитки? Разве они не полагались на тебя? Довольно пустых обвинений. Я не занимался ничем подобным. К тому же нет ничего плохого в том, чтобы принять подаяние от других. Черт, деваться некуда». Думалось мне, что блефом и наводящими вопросами я смогу как-нибудь заполучить преимущество, воспользовавшись любой брешью в его защите. Но Рейджи Сузаку сохранял непоколебимую уверенность и незыблемое спокойствие. Его статус праведника не менялся ни на йоту, сколько бы он ни говорил. А прозаичное поведение и резкие обоснованные изречения оставили меня вербально безоружным. Замолкни я сейчас, и меня бы буквально поимели. Поэтому я просто начал нести околесицу, чтобы выиграть время. Знаешь ведь, атаку привыкли ставить деньги в абсолют. Что грустно, так это то, насколько эти люди на самом деле одиноки. Ведь есть то, чего не купить за деньги. Чувство, время или человека, к примеру. Да, наверное. В конце концов, у каждого на все есть собственное мнение. Фантастика. Этот парень точно идиот. Шило в его мягких тканях по размеру даже Токийскую башню обставит. Но, кажется, в то же время он достаточно неплохой человек. Я тут несу околесицу, а он все так же серьезно отвечает. При мысли о том, что мне приходится говорить столько гадости такому славному юноше, сердце кольнуло болью, и оно забилось быстрее. Я понял, ладно? Из всего сказанного можно сделать один-единственный вывод. Ты куда порочнее Чигусы? Ты воруешь у людей то, что намного дороже денег, и при этом ведешь себя так, будто это в порядке вещей. Я же сказал, что ничем подобным не занимаюсь. С отвращением в голосе ответил Сузаку. Я непроизвольно улыбнулся. А что скажешь о тех, кто ждет тебя до самого вечера, чтобы вместе уйти домой? Ты не намерен встречаться с кем-либо, но все равно водишь их за нос, словно послушных собачек. Разве это в широком смысле не воровство? Сузаку, кажись, понял, к чему я клоню, и с тенью тревоги на лице покосился на деваху. Она сама этого пожелала. Вот как! Значит, ты не в ответе за них, раз они сами так решили. То есть, по-твоему, это нормально, если кто-то страдает и терпит боль потому лишь, что не имеет ничего против оного? По-твоему, это личное дело каждого, так? В таком случае все жертвы Чигусы сами должны нести свой крест. Удивительно, как ты, будучи сосредоточенным на ее злодеяниях, тотчас же забыл о собственных. Да это чистой воды софизм, черт подери. Определенно. Однако веских доводов самих по себе недостаточно, чтобы переубедить человека. Ими не сломить уже закостенелые убеждения. Может, для тебя это будет открытием, но в душе ты тот еще мерзавец. Отбираешь у людей время, что куда дороже денег, и не задумываясь, транжиришь их доброту и чувства, значащие по боли взаимозаменяемых вещей. Вдобавок ко всему, ты вознес свой авторитет на пьедестал и позволяешь себе осуждать других. Дырявая у тебя логика! В покупке лицензии Винрара больше смысла, чем в твоем плоском каламбуре! Выпалил взбешенный Сузаку. Со стороны его последователей посыпались выражения в сочетаниях наподобие «заткнись, сдохни» и «заткнись и сдохни». Я сомкнул глаза и заткнул уши, оставив открытым лишь рот, чтобы глумиться над Сузаку. Мне с самого начала не хотелось начинать с ним дебаты, хватило бы прозаичного артобстрела оскорблениями. Даже если бы это не сработало, я мог бы отвлечь его внимание и с изяществом морского бриза выбрать победу. У меня вырвалось лишь насмешливое «Как я уже и сказал, мне сложно выражать свои мысли, что заставляет меня сильно нервничать. Мои навыки общения не так уж и хороши. Ты тот еще задира, раз позволяешь себе принижать меня. Пойми же ты чувства того, кто хуже тебя. Подумай о слабых мира сего и об их участи. Твое высокомерие – вот что делает тебя худшим из худших, господин президент студсовета». Сузаку стиснул зубы и глухо застонал, а затем поднял на меня тяжелый взгляд, полный ненависти и презрения. «Ты в самом деле отброс. Мусор». Я лишь пожал плечами в знак того, что мне нечего добавить. «Да-да, конечно. Я Харума Мусураока». В следующий миг Сузаку схватил меня за грудки и, зло оскалившись, повалил на землю.